Лия Виата. Дракон для зимы. Глава первая. Если бы кто-нибудь сказал серьезной и трудоголичной зиме без личной жизни, что она будет почти 5 часов стоять в очереди ради клишированной эротической игры, то она бы только пальцем у виска покрутила. Сейчас же она занималась именно этим. С неба крупными хлопьями сыпался снег. Вся Москва переливалась разноцветными огнями, ожидая приход Нового года. А она торчала на морозной улице вместо приготовления вкусного ужина. Зим закуталась в куртку поплотнее. Ног она уже не чувствовала. Черт бы побрал этих маркетологов, которые придумали начать продажи 31 декабря. Стуча зубами, произнесла она. На секунду Зима задумалась, что вообще здесь забыла в свои-то 29 лет. Ответ пришел в голову быстро. Она всегда славилась своим странным древнерусским именем и умением добиваться своего. Золотая медаль в гимназии, красный диплом в МГУ, за бакалавриат, магистратуру и аспирантуру по менеджменту, черный Мерседес, работа почти на самом верху Москва-Сити и квартира с видом на Красную площадь. Чего еще можно было бы желать? Все вокруг постоянно твердили о том, что ей не хватает людского тепла. Зима с ними не соглашалась. Ну и что с того, что ни друзей, ни личной жизни у нее нет? А родители давно развелись и завели новые семьи, совсем про нее забыв. Она и без всей этой сентиментальщины отлично живет одна с 16 лет. С того же юного возраста Зима с первого взгляда влюбилась в игру с полным погружением под ёмким названием «Власть и драконы». Речь там шла про императорскую принцессу, драконов, интриги, захват власти, войну, магию, катаклизм и многое другое. Разработчики стабильно радовали своих фанатов интересными сюжетами, от которых просто невозможно оторваться. Собственно, поэтому, услышав о новом спин-оффе, Зима бросила все и побежала за игрой, даже не взглянув на ее новый жанр. Зная она заранее, что игра эта эротическая и, будто того мало, крайне клишированная, то и на пушечный выстрел бы к ней не подошла. Не то чтобы ей не нравились мужчины, но где же в современном мире найти милого, сильного, доброго, понимающего и разговаривающего с тобой на равных? Высокого блондина с теплыми карими глазами. Но меньшая Зима была просто не согласна. Она перепрыгнула с ноги на ногу, надеясь на то, что очередь скоро закончится. Телефон у нее в кармане зазвонил. Зима вытащила его онемевшими от холода пальцами и нахмурилась. Начальник звонил ей крайне редко, потому что всю работу она всегда выполняла на отлично и точно в срок. Зима даже в отпуск ни разу после устройства не уходила. А значит, уже 3 года безвылазно в офисе сидит. «Да, Евгений Борисович», — серьезно сказала она в трубку. «Зимочка, спасай», — послышался его скулящий голос. Зиму передернула. Она терпеть не могла, когда кто-то коверкал ее имя. Она Зима, такая же холодная, властная и неприступная, как и ее сезонная тезка. «Крайне настоятельно прошу вас звать меня Зима Алексеевна. Как именно вы хотите, чтобы я вас спасла?» Сухо уточнила она. «Да-да. Простите, Зима Алексеевна, я просто в отчаянии. Вы не можете приехать на работу сейчас. Дарья Петровна заболела и не успела закончить отчет, а мне надо сдать его 1-го числа вечером», — произнес Евгений Борисович. При обычных обстоятельствах Зима бы тут же согласилась, но сегодня замялась. Она слишком долго стояла в очереди, чтобы сейчас просто развернуться и уйти. «Могу подъехать через 2 часа». В итоге сказала Зима. «А вы успеете тогда закончить отчет? Там работа непочатый край, а мне надо уже домой, иначе жена прибьет за пропущенный праздник. Она такая ревнивая, что просто жуть. Недавно вот успею. Если это все, что вы хотели сказать, тогда отключаюсь», — резко прервала его она. «А, ну да», — растерянно пробормотал Евгений Борисович. «До свидания», — тут же ответила Зима и убрала телефон в карман. Пока она разговаривала, очередь продвинулась вперед, и Зима оказалась прямо у дверей в магазин. Она взялась за ручку и вошла в теплое и ярко освещенное помещение. Ее окружили стеллажи с играми и шлемами виртуальной реальности. Она подошла к стеллажу и начала рассматривать новинки. Все они выглядели для нее слишком однотипными и неинтересными. «Добро пожаловать! Вы пришли за спин-оффом игры «Власти драконы»?» Обратилась к ней с широкой улыбкой на лице низкая девушка-брюнетка. Зима была на голову выше нее, поэтому даже сначала сотрудницу не заметила. «Верно», — ответила она. «Подождите минутку», — попросила девушка и скрылась за прилавком. Зима подошла поближе и чуть не столкнулась с одетой в ярко-розовую куртку покупательницей. «Смотри по сторонам, курица крашеная», — злобно произнесла эта явно ненатуральная блондинка, поправляя шарф руками с очень длинными заостренными красными ногтями. Зима фыркнула, заметив, что даже цвет глаз девушка изменила на синий с помощью дорогих линз. «Увы, но в отличие от тебя, я натурально голубоглазая блондинка, и если тебе так хочется кого-то оскорбить, то прежде чем истерично гавкать, учитывая размеры оппонента», — хладнокровно ответила Зима, чуть наклонившись, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Девушка начала хватать ртом воздух, пытаясь подобрать слова в ответ. Зима улыбнулась, поняв, что мозги и хамки явно не могли работать в режиме многозадачности. «Простите за ожидание. Вот ваша игра. Как будете оплачивать?» — спросила вернувшаяся сотрудница. Зима и глазом моргнуть не успела, как девушка в розовом схватила пакет и окатила ее презрительным взглядом. «Картой!» — надменно произнесла та. «Я пришла первой», — сухо напомнила Зима. «Ничего страшного, подождешь», — отмахнулась девушка и приложила карту для оплаты. Зима почувствовала укол раздражения и собралась ответить, как внутрь вошел уже сидеющий, хорошо одетый мужчина с круглым животом. «Солнце, ты скоро?» — спросил он. Зима закрыла рот, поморщившись. От всех этих милых словечек ее почему-то всегда блевать тянуло. Это точно какая-то фобия. «Уже иду, пупсик, меня вот эта дылда сдержала», — прищебетала девушка и направилась к мужчине. Зима ловким движением подставила ей подножку. Девушка на своих высоких каблуках ничего не заметила, с грохотом свалилась на пол и заскулила. «Что ты себе позволяешь?» — вскинулся мужчина. «Могу я получить свою игру?» — полностью проигнорировала его Зима, обратившись к сотруднице. «Эй, ты!» — рявкнул мужчина и схватил Зиму за плечо. Она повернула голову и окатила его таким холодным взглядом, что он тут же отпустил ее и попятился. «Прежде чем меня в чем-то обвинять, научите свое солнце вежливо общаться с людьми», — процедила она. Мужчина нахмурился, но возражать не стал. Он помог своей девушке встать с пола. «Не обращай на нее внимания, солнышко. Пойдем лучше прогуляемся. Ты вроде хотела новую сумочку от Дольче?» Дверь за ними закрылась, и Зима ответ девушки не услышала. Впрочем, он ее и не интересовал. Она обратила все свое внимание на сотрудницу. «Извините, но мы только что продали последнюю игру. Вы можете прийти...» «Не могу», — прервала она ее. «Я стояла в очереди 5 часов. Теперь будьте добры меня обслужить». Девушка замялась и потерянно осмотрелась. В отличие от недавно ушедшей пары, ей от Зимы бежать некуда. Взгляд Зимы упал на прилавок. «У вас же еще остался выставочный образец?» — спросила она. «Верно. Но он из первой серии. Нам сказали не продавать их из-за какого-то бага». Сотрудница поймала ледяной взгляд Зимы и запнулась. «Впрочем, я сейчас же его подготовлю», — закончила она. Спустя буквально минуту, чуть более довольная жизнью Зима вышла из магазина на заснеженную улицу, собираясь поехать в офис на работу.